44. В следующем заседании Сената Цезарь первым заговорил о том, что надо забыть прошлые обиды и распри, и о том, что иные вещи в прежние времена бывали необходимы. Муциан многословно развивал ту же мысль и всячески выгораживал доносчиков. Тех, кто вновь возбудил некогда начатые, но позже приостановленные судебные процессы, он мягко, даже с просительными интонациями, убеждал отказаться от своих претензий. Встретив сопротивление, отцы-сенаторы тут же отступились от своей едва обретенной свободы. Не желая, однако, создавать впечатление, будто он пренебрегает мнением Сената и оставляет безнаказанными преступления, совершенные во времена Нерона, Муциан вернул на острова, на которые они были сосланы ранее, появившихся было в Риме сенаторов Октавия Сагитту и Антистия Созиана. Примечание 119. Октавий Сагитта – народный трибун 58 года. Антистий Созиан – народный трибун 56 года, претор 62 года. В этом же году сослан по обвинению в оскорблении величия. В 66 году сумел из ссылки донести на Публия Антея и Остория Скапулу, за что Нерон вернул его. Конец примечания. Октавий находился в незаконной связи с Понтией Постуминой, которая не соглашалась выйти за него замуж. Не видя возможности удовлетворить свою любовь, Октавий убил ее. Созиан был негодяй, принесший гибель многим людям. Решением Сената, составленным в самых суровых выражениях, они были осуждены и изгнаны, и теперь, когда всем остальным разрешили вернуться, их оставили в прежнем положении. Ненависть к Муциану, однако, от этого не стала меньше. В ссылке ли, в Риме ли, Созиан и Сагитта все равно вызывали одно лишь презрение. Доносчики же с их талантом, богатствами, властью, с их изощренной способностью делать зло внушали людям ужас».